Мельника Сильвестра Ольга узнала сразу, хотя видела до того не более двух раз. Такую персону забудешь не скоро. Вроде бы старик, но непонятного возраста. Прямой и кряжистый, как дуб, с длинной седой бородой, орлиным носом и белой шевелюрой, содержавшейся в таком порядке, какого у обычных мужиков никогда не встретишь. И одежда на нем была чистая, словно праздничная, и несло от него ни потом, дегтем и сапогами, как от обычного деревенского жителя, а похоже какими-то сушеными травами. Ольга испугалась, конечно, припомнив все россказни, что ходили о хозяине мельницы с тех пор, как она себя помнила. Но что теперь делать? Она решительно не представляла. Не пистолетом же его стращать. «Изрядный колдун, — говорят, — и пули умеет то ли ловить на лету, то ли отводить от себя в другом направлении». Мельник остановился от нее шагах в двух. Луна уже клонилась к горизонту, но света было еще достаточно, чтобы прекрасно разглядеть друг друга. Какое выражение на лице у нее самой, Ольга не знала. Надеялась лишь, что она все же не выглядит перепуганной насмерть деревенской заморашкой. А вот что на уме у Сильвестра, понять невозможно. Очень уж малая часть его физиономии доступна обозрению, разве что глаза. «Вот, значит, как», — произнес мельник спокойным, почти равнодушным голосом. «Барышня изволит озоровать у самого моего домовладения. Такие страхи напускают, что крещенную душу дрожь пробирает». Пожалуй, в его тоне звучала явная ирония. Предельным усилием воли Ольга взяла себя в руки и постаралась ответить ему в той же интонации. «Надеюсь, ущерба вашему домовладению я не нанесла?» «Нельзя сказать», — кивнул мельник. «Какой там ущерб?» «Занятное зрелище, и не более того». «Вы видели?» — вырвалось у Ольги. «Мудрено было бы не видеть этакого представления. Пороть вас некому, барышня Ольга Ивановна. Уж простите на дерзком слове. Но да я человек не крепостной, вольный и сам по себе. К тому же у себя дома. Так что некоторые откровенности мне дозволены». Его речь показалась Ольге чересчур правильной для простого мужика. Да и держался он как-то иначе, без тени той пентюховости, что свойственно самым умным и хватким крестьянским мужичкам, никогда не забывающим, что имеют дело с обитательницей господского дома. «Значит, видели», — протянула она. «А не подскажете ли, любезный Сильвестр, отчество не знаю, Ефимович?» «А не подскажете ли, любезный Сильвестр Ефимович, что все виденное должно означать?» «Ничего не понимаю. Мне сказали, все, что я увижу, будет ясными картинами, понятными сразу». «А получилось? А что ж брались за то, чего не умеете?» «Я все правильно делала, как объяснили». «Объяснил волк козе, что на обед употребляет», — проворчал мельник. «А почему вы, барышня, решили, что я в таких делах должен что-то понимать?» «Да говорят», — сказала Ольга осторожно. «А если все, что говорят, правда?» «И оберну я вас, милая барышня, с лиской лягушкой». или придумаю иное утонченное издевательство». Глядя ему в глаза, Ольга выпрямилась и, чувствуя, что поддаваться нельзя ни в коем случае, сказала с расстановкой: «Бог не выдаст, свинья не съест». «Что-то я не слышала от людей о вашей склонности к утонченным», — она подчеркнула голосом господское слово, — «издевательством. Всякое болтают. Но мне только сейчас в голову пришло, ни разу не слышала, чтобы вы злобствовали». «Ну, а коли все же?» — строго спросил мельник. «Ну, и что же мне делать, прикажете?» — пожала она плечами, глядя дерзко и решительно. «Чему быть, того не миновать. На колени я перед вами все равно не встану, и убегать с визгом не буду. Как будет, так и будет». «Ага», — сказал мельник. «Надо полагать, вы, Ольга Ивановна, отчаянная. Иногда это качество до нельзя полезное, но иногда-то много бед приносит». «Ладно, не вижу удовольствия в том, чтобы вас пугать до полусмерти. И ваше счастье, что не попались вы мне в старые года, когда я сам по молодости любил пошучивать замысловато. Стар я уже стал, а потому спокоен». «Так что же это было?» — спросила Ольга. «Не знаю», — сказал мельник. «Не может один человек знать и понимать все на свете. Одно скажу. Есть у меня догадка, что жизнь вам предстоит бурная. Не хочется и думать, насколько. Не мое это дело. Простите за бесчувственность. Вы мне не дочка и не иная родня». «Всего-то?» — облегченно вздохнула Ольга. «Я-то уже подумала, не весь что». Мельник покачал головой с таким видом, словно огромным усилием воздерживался от наставительных тирад. Потом вдруг почти бесшумно повернулся и неторопливо пошел к мельнице, бросив через плечо: «Езжайте домой, барышня. Не годится приличной девице шататься ночью по лесам. И держите ухо востро. В здешних местах неспокойно». Еще миг, и его уже не было. Показалось даже, что он вообще не входил в избушку, а, оказавшись в тени, попросту исчез. Ольга хотела его окликнуть, но подозревала, что это ни к чему не приведет. Разговор окончен. «Бурная жизнь, говорите», — тихонько сказала она себе. «А, собственно, судари мои, что тут страшного? Главное, не прозябать в какой-нибудь дыре». Абрек отыскался на том же месте, спокойный, ничем не испуганный, даже не встревоженный. Взлетев в седло, Ольга двинулась по узкой лесной дороге, чему-то бездумно улыбаясь. Мерно постукивали копыта, луна наполовину опустилась за лес. Усыпанное звездами небо было безоблачным, и на душе, вот странно, стало удивительно спокойно. Вдруг Ольга встрепенулась, почувствовав в окружающем нечто неправильное. Быстро оглянулась по сторонам, и все ее спокойствие моментально улетучилось. Вокруг был обширнейший луг, кажется, тот, что именовался Серебрянским, а может, уже и Хомяковский. Они примыкали друг к другу, разделенные лишь узкой полоской леса. А, все же Хомяковский, потому что овраг остался позади. Слева от леса к ней во весь опор неслись трое верховых, на проворных, низкорослых лошадках, вроде бы донской или калмыцкой породы. Ольга как-то сразу к месту вспомнила, что по рассказу капитан-исправника Васька Бес с своими дружками угнал недавно у ротмистра Обальянова полдюжины калмычек. Она присмотрелась. Верховые неслись, несомненно, прямо к ней, рассыпаясь неким подобием лавы. С первого взгляда опытному человеку вроде нее было ясно, что к верховой езде они не особенно и привычны, подпрыгивают на конских спинах совершенно не в лад алюру, да и посадка самая мужицкая, локти растопырены, ноги раскорячены. Что-то под луной блеснуло металлом на поясе того, кто был к ней ближе всех. В любом случае вели они себя предельно подозрительно, молча обкладывали, как собаки кабана. Ольга подхлестнула абрека, проехалась по его бокам татарской нагайкой, и горячий жеребчик взвелся. Расстояние между ней и подлетающими верховыми моментально увеличилось, так резко, словно они остановились на всем скаку. Чего, разумеется, не наблюдалось. Они, широко рассыпавшись, пустились следом, что-то крича, определенно, неприязненно и грубо. Никаких сомнений в том, что это разбойники, уже не оставалось. Мысленно прикинув взятое ими направление, Ольга повернула абрека влево, к дороге, и поскакала напрямик через луг. На большой дороге она без труда от них ускачет, а там село Грудинино с ночными караульными не рискнут сунуться за ней туда, а кружным путем обогнать негде. Она скакала к лесу, но потом ей вдруг пришла в голову нехорошая догадка. Походила на то, что ее именно туда и направили. Она уже года 4 участвовала в княжеских охотах, немало наслушалась про повадки зверей, в том числе и волчьей стаи. Именно так волки и охотятся, загоняют добычу туда, где другие ждут в засаде, а значит, дорога и лес. Она дернула поводья, разворачивая брека вправо. И вовремя. Из леса наперерез ей выскочили еще трое верховых. Один из них взметнул продолговатый предмет и грянул ружейный выстрел. Судя по свисту пули, целили в абрека, но, слава богу, промахнулись. Ольге помогло то, что засада едва стронулась. Их кони еще не успели набрать алюра, и она вихрем пронеслась мимо. Абрек ударил плечом и моментально сбил с ног невысокую чужую лошаденку, шумно грянувшуюся оземь вместе с всадником, и, храпя, понес галопом. Еще двое выскочили справа. Да сколько же их тут! Одного Ольга обскакала без труда, но у второго то ли лошадь была получше, то ли он сам оказался неплохим ездоком. Он заходил справа по широкой дуге, несясь с вызывающим опасения проворством. Ольга могла уже разглядеть бородатое лицо, темный кафтан, вскинутое ружье. Судя по сноровке, этот прохвост, несомненно, служил раньше в кавалеристах. Нельзя было растеряться, испугаться, замешкаться. Одним движением, вырвав из-за пояса пистолет, Ольга навела его на скачущего с ней голова в голову на расстоянии всего-то десятка саженей человека и потянула спуск, молясь в душе, чтобы на полке оказалось достаточно пороха. Пистолет исправно громыхнул, выбросив полосу густого дыма. Она успела заметить, как разбойника вынесло из седла, а его лошадь, оставшись без седока, еще какое-то время неслась рядом, но потом свернула в сторону, на луга. Пригнувшись к конской шее, Ольга работала плеткой. Абрек несся полным галопом. Скачка была дикая. Достаточно копыту угодить в рытвину, чтобы они поломали себе шеи, но тут уж приходится рисковать. Ветер бил в лицо, разметав волосы девушки и конскую гриву. Грохотали копыта, заходящая луна, казалось, несется справа, сопровождая их с той же скоростью. Вскоре Ольга поняла, что погоня безнадежно отстала, но не придерживала коня, на том же аллюре пронеслась через спящее Грудинина так быстро, что ни одна собака не успела взлаять, лишь какой-то полуношник, испуганно охнув, опрометью кинулся с дороги и помчалась к поместью, иногда оглядываясь предосторожности ради.